Глава 8. Уравнение. К концу учебного дня я получаю 0 оскорблений, никаких записок в локере или перешептываний за спиной. Видеошантаж сработал, и Констанс отступила. Но она не из тех, кто сдается и подчиняется чужим правилам игры. Она явно раздумывает над ответным ударом. «Ты точно в порядке?» — спрашивает Бейли, когда мы выходим из школы. Бывали дни похуже. Забиваю мысли вечеринкой сюрпризом для мамы. Это помогает отвлечься. «Я никак не могу выбрать, какое платье надеть на сегодняшний вечер. Короткое или длинное?» «Короткое, конечно, Баунти! Что за глупые вопросы?» — бросает проходящий мимо Ник, и Бейли цокает языком. «Ему обязательно быть на праздновании дня рождения твоей мамы. Может, Норд справится без ударника?» На лице Бейли отражается такое искреннее разочарование, что из моих легких вырывается смех. «Предлагаю поехать ко мне и собраться на вечеринку вместе. Ты поможешь мне выбрать платье, а я сделаю тебе прическу. Что думаешь?» Не успеваю ответить Бейли, потому что слышу за спиной голос Джейка. «Привет, Барби!» Я поворачиваю голову, а затем вскрикиваю, когда крепкие руки обхватывают меня за талию и отрывают от земли. «Пока, Барби!» «Что? Куда?» Вцепившись в плечи Джейка, я оглядываюсь. «Что за черт? Эй, что ты делаешь?» — кричит Бейли. «А на что это похоже? Краду твою подругу! Или лучше сказать, мою подругу! В общем, краду нашу подругу!» «Нам надо собираться на вечеринку!» — напоминаю, я даже не пытаюсь сопротивляться. «Успеешь! Насколько я помню, твое платье лежит у меня дома. Тогда тебе придется потом подвести меня до Бейли!» Джейк не спорит. Сначала мы едем до трейлер-парка, где я забираю туфли, а следом до дома Джейка, откуда он выходит с чехлом для платья и со спортивной сумкой наперевес, словно собрался в спортзал. «Пока все выглядит так, будто ты хочешь убить меня и закопать где-то здесь», говорю я, когда мы подъезжаем к парку с высокими деревьями. Усмехнувшись, Джейк пожимает плечами. Мы выходим из машины. Во влажном воздухе пахнет отсыревшими листьями. Поежившись, я смотрю на пожелтевшие кроны деревьев и кованые ворота. Вокруг ни души. Посреди этого парка есть скейт-площадка. Раньше я любила кататься здесь, но после того, как 2 года назад в восточном районе Мемфиса открыли огромный скейт-парк с крытой площадкой, я перестала сюда ездить, так как было слишком долго добираться до дома. «Ты ведь в курсе, что сегодня Хэллоуин?» Я получу сердечный приступ, если встречу среди деревьев кого-нибудь в маске Джейсона из «Пятницы 13-е». «Не бойся, Рамерес, я тебя спасу», — с издевкой в голосе бросает Джейк, доставая спортивную сумку. Увидев на дне открытого багажника скейт, я протягиваю руку. «Я это возьму. Будет оружием и средством для побега в одном флаконе». Мы заходим в пустой парк. Где-то вдали раздается карканье ворон, от которого у меня внутри все сжимается. Я встаю на скейт, чтобы шум колес разбавил жуткую тишину. Очередной вороний крик заставляет меня вздрогнуть, и я едва не теряю равновесие, но Джейк ловит меня за руку, помогая удержаться на ногах. Не помню, я говорила, что ненавижу Хэллоуин. Примерно 17 раз по дороге сюда. Тогда зачем ты привел меня в парк, где даже ветви деревьев выглядят устрашающе? Чтобы ты боялась, считала меня своим спасителем и крепко держала за руку, как сейчас. Опускаю взгляд на наши переплетенные пальцы и совсем не думаю убирать ладонь. Я просто неподвижно стою на доске, а Джейк катит меня за собой, как тележку с продуктами. «Ты сегодня и так уже был моим спасителем», — напоминаю я. «А я до сих пор не сказала тебе спасибо». «Тут не за что благодарить, Микаэла. Но тебе стоит научиться принимать помощь. Каждый раз, когда за тебя кто-то вступается, ты выглядишь испуганной, провинившейся и немного обиженной. У всех людей это работает наоборот, а ты боишься помощи больше, чем самой угрозы». Дорога разветвляется, и Джейк сворачивает направо, утягивая меня за собой. «Я просто не люблю защиту». «Согласен», — бросает он, не оборачиваясь. «Мне она тоже не очень нравится, с ней ощущения не те». «Ты не видишь, но я сейчас закатила глаза?» «Мистер, я опошлю любое предложение». Просто хочу сказать, что в такие моменты чувствую себя уязвимее, чем когда-либо. Хочу быть уверена, что сама смогу защитить себя в любой ситуации, будь это проблемы в школе или что-то серьезное в будущем. Уверен, что ты можешь справиться с любой проблемой, но иногда можно проявить слабость. Это не преступление, а простое доверие к близким. С этим у меня как раз проблемы. Глобальные. Не уверена, что стоит доверять людям и полагаться на них. В свою защиту могу сказать, что это не безосновательно. Любой человек, который хоть раз называл меня своим другом, в какой-то момент просто исчезал. Будь это девочки в школе или парень, который сейчас держит меня за руку. Впереди виднеется мост влюбленных, зависший над аллеей низкой массивной аркой. Серый камень покрыт мхом. Изнутри мост исписан сотнями, если не тысячами имен и сердечек, разноцветными граффити, строчками из песен и проклятиями в сторону любви. Чтобы прочитать все надписи и рассмотреть каждый рисунок, понадобится не один час. Джейк останавливается под мостом и, выпустив мою ладонь, опускает спортивную сумку на асфальт. «Теперь скажешь, что мы здесь делаем?» — спрашиваю я, и мой голос эхом ударяется о каменные своды. «Займемся терапией». Присев на корточки, Джейк расстегивает сумку, внутри которой полно баллончиков с краской. «Граффити?» Мои губы сами собой расплываются в широкой улыбке. «Тебе стоит немного отвлечься и переключиться». «Подумал, что это как раз то, что нужно». «Это идеально, Джейк!» Выбирая место для будущего граффити, я рассматриваю внутреннюю стену моста. Слезаю со скейта и, наклонившись, достаю из сумки баллончик с черной крышкой. «Решила, что будешь рисовать, Пикассо?» «Времени у нас немного». Сняв крышку, встряхиваю баллончик. «Так что просто напишу свое имя». «Но мы ведь еще вернемся, «Если захочешь». «Черт возьми, я уже хочу вернуться сюда!» Остановившись напротив стены, я вытягиваю руку и давлю на кэп. Раздается приятное шипение, а в нос бьет резкий запах краски. Я неспешно вывожу контур толстых букв и испытываю при этом детский восторг. Следом беру баллончик красного цвета и закрашиваю буквы изнутри. Не понимаю, как я сама не додумалась до такой терапии. В этом моменте нет ужасного утра, нет пакт, здесь не существует проблем. Встряхивая баллончик, я ловлю на себе взгляд Джейка. Прислонившись плечом к стене и скрестив руки на груди, он смотрит на меня с едва заметной улыбкой. «Не хочешь присоединиться?» «Нет, у меня тут вроде как своя терапия». Пока я закрашиваю первые буквы, мы просто молчим. Но к последней Джейк задает вопрос, который я ждала с того самого момента, как мы остались вдвоем. «Как ты, Рамерес?» «В порядке». Он вскидывает бровь, награждая меня скептическим взглядом. Я рассчитывал на более честный ответ. «Но я не вру. Да, это больно, но в то же время ожидаемо». «Ты не злишься на Оливера?» «И да, и нет. Больше злюсь на Констанс, которая считает, что во всем виновата одна я, что я подтолкнула Оливера к измене. Отчасти она права, но, во-первых, они не были в отношениях», — перебивает Джейк. «Во-вторых, нельзя подтолкнуть к измене Микаэла. Если человек изменяет, то делает это исключительно по собственному желанию, а не потому, что его кто-то заставил. Поэтому не думай винить себя в этой ситуации. Не позволяй Констанс селить эти мысли в твоей голове, идет?» Джейк разговаривает со мной строго. Обычно он не выглядит таким серьезным, даже когда объясняет химию с математикой. Кивнув, я возвращаюсь к закрашиванию последней буквы. «А насчет Оливера... Я знаю, что он сделал это не назло мне и вообще не со злого умысла. Олли хотел быть честным с девушкой, которую любит. И я сейчас не защищаю его, просто хочу сказать, что понимаю, почему он так поступил. А может, я не так сильно злюсь, потому что во время последней репетиции Норда кое-что поняла». «Как же я мечтаю чаще слышать эту фразу, когда мучаюсь с тобой с уроками». Расправившись с последней буквой, я беру белый баллончик, чтобы прорисовать блики. «И что же именно ты поняла?» «Что больше ничего к нему не испытываю». Пожимаю плечами я. «Знаешь, похоже, я окончательно освободилась. Думаю, это произошло задолго до репетиции, но из-за нервной встряски никак не удавалось взглянуть на все трезво. Жаль, что пришлось потерять дружбу, чтобы понять это. Джейк пристально смотрит на меня. На лице нет удивления или классической улыбки в стиле «я же говорил». В голове внезапно всплывают слова Бейли о том, что нужно обращать внимание на действия. Я упорно игнорировала действия Джейка Элфорда. Он протянул руку помощи, когда я нуждалась в этом больше всего. После инцидента с брусничным соусом он принес мне чистую одежду, отвез домой и в отместку вылил сок на голову Пайпер. Он вытащил меня из давки во время концерта, сорвался из Батон-Ружа после вечеринки-сюрприза, признал, что поступил глупо в детстве, и извинился. Сказал при всех, что жил в трейлер-парке, и дал понять другим, что меня не стоит обижать, потому что я его друг. Выкинул рюкзак Томаса в окно, когда тот назвал меня тряпкой, выбрал фильм в открытом кинотеатре, который подарил от лица Оливера, и без раздумий ударил своего друга после того, как понял, что между нами произошло. Всю ночь смотрел несколько частей очень страшного кино и был у телефона, чтобы я не оставалась одна. И даже сейчас мы находимся здесь после того, как Джейк меня защитил. А теперь он хочет, чтобы я почувствовала себя лучше. Тексты его песен, слова о севере, смысл названия группы. При этих вопросах Джейк ничего не отрицает. Я собираю в голове все его действия, строю из них пирамиду, и она резко обрушивается на меня со всей тяжестью осознания. Меня не просто физически влечет к Джейку Элфорду. Там что-то большее. То, от чего я отворачивалась и упорно игнорировала. Потому что так легче. Ведь я долгое время жила с установкой. Оливер — хороший парень, Джейк — плохой. Так было проще пережить его уход из моей жизни и быть готовой к тому, что он снова исчезнет в самый неожиданный момент. Но он здесь. Вернулся и, кажется, больше никуда не собирается уходить. По пути сюда мне было жутко от окружающей обстановки, но я полностью доверилась Джейку. Я не жду от него подвоха и рядом с ним чувствую себя в безопасности. Рядом с ним в моем животе появляются дурацкие летучие мыши. Осталось понять, что я буду чувствовать не рядом с ним, а вместе с ним. Нужно сделать первый шаг, и мне до чертиков страшно. Джек ни за что не сделает первый шаг не потому, что трус, а потому что недавно я пережила болезненный опыт в чувствах. Он беспокоится обо мне. В этом я более чем уверена, и от этого понимания у меня из-под ног уходит и без того неровная земля. Знаешь, мой голос заметно дрожит. В последнее время меня мучают другие мысли, не связанные с Оливером. Например? И что мне сказать? Что я никак не могу выкинуть из головы его слова о том, что люди чувствуют во время поцелуя? О том, что хотела бы проверить с ним это? Нужно ли вообще о таком предупреждать или стоит просто поцеловать его? Вместо ответа я рисую рядом со своим именем знак «плюс». Затем вывожу имя Джейка и ставлю «равно», а после него — вопросительный знак. «У тебя вроде хорошо с уравнениями, Элфорд, а я все никак не могу решить это». Несколько долгих мгновений он смотрит в мои глаза, а затем отталкивается от стены. Остановившись рядом, Джейк разглядывает надпись и, вскинув брови, одобрительно кивает. «Я давно решил это уравнение. Программа младшей школы. Что именно кажется тебе сложным, Рамерес?» «Буквально все. У меня есть примерное решение, но перед этим я хочу перепроверить ответ. Вытянув руку, я направляю баллончик на грудь Элфорда, как пистолет. Пообещай, что не будешь задавать вопросов, нести чушь, язвить и смеяться». «Ты меня заинтриговала». Я нетерпеливо взмахиваю рукой. «Пообещай!» «Хорошо, хорошо!» Он скидывает ладони в примирительном жесте. «Обещаю. Хочу кое-что проверить. Не двигайся». Тяжело сглотнув, я делаю шаг к нему. Джейк слишком высокий, поэтому я подтягиваю ногой скейт и встаю на него. Теперь мы настолько близко, что я чувствую горячее дыхание на своем лбу. Джейк раскрывает губы, и я шлепаю его ладонью по плечу. «Не вздумай ничего говорить!» «Ладно, как скажешь, Альфа». «Этому парню нельзя разговаривать. Нужно запретить это на законодательном уровне. Еще одно слово, и я разрисую твое лицо». Предупреждаю я, сжимая баллончик. Опустив ладонь на плечо Джейка, я встаю на цыпочки и приближаюсь к его лицу дюйм за дюймом. Чем меньше остается расстояние между нашими губами, тем серьезнее становится его взгляд. Его грудь начинает вздыматься чаще, а мое сердце вдруг больно колотит по ребрам. Бум-бум-бум. «Давай же, Микаэла». Джейк произносит это едва слышно, но его глубокий голос отдается где-то в районе моей груди. Он опускает взгляд на мои губы, и я почти чувствую, как он касается их. Мне чертовски трудно сдерживаться и бездействовать. И это я не только про сегодня. От его слов мое сердце проваливается в желудок. Я чуть запрокидываю голову, пытаясь дотянуться до губ Джейка, но не достаю даже на цыпочках. Не хватает чуть больше дюйма. Если Джейк наклонит голову, наши губы встретятся. Но он этого не делает. Я сжимаю воротник его расстегнутой кожаной куртки и тяну на себя. Но Элфорд не поддается. «Может, поможешь?» «Но ты сказала не двигаться». Уголки его губ дрожат от желания рассмеяться. «Знаешь что?» «Забудь. Просто забудь, Элфорд. Ты невыносим». «Да, может, я и устроила глупую предпоцелуйную церемонию, но ты...» «Предпоцелуйная церемония?» Повторяет он и открыто смеется. «Господи!» Отмахнувшись, я отстраняюсь, но Джек обхватывает мое запястье. «Прости, что смеялся. Но как быть серьезным, когда ты смотришь на меня, как на подопытного кролика?» Он заправляет прядь волос мне за ухо. «Я хочу поцеловать тебя, Микаэла. И собираюсь сделать это. Просто расслабься и перестань ругаться». От его низкого голоса по телу бегут мурашки. «Хорошо». На мгновение, прикрыв веки, я делаю глубокий вдох. «Все, я расслаблена. Можешь делать со мной все, что захочешь». Наглая улыбка Джейка становится шире, и я тут же добавляю «в пределах разумного». Он проводит большим пальцем по моей нижней губе и склоняется ближе. Я замираю в ожидании поцелуя, но его губы касаются моей щеки и медленно двигаются вдоль линии скулы. Когда он оставляет поцелуй в уголке рта, по моей спине пробегает приятная дрожь, а дыхание учащается. Пальцы Джейка зарываются в мои волосы. Он невесомо проводит губами по моим, но не целует. Я чувствую холодный металл его колечка-пирсинга. Это все похоже на пытку. Воздух между нами внезапно становится тяжелым, густым и наэлектризованным. Кровь словно нагревается, обжигая вены. Щеки горят, и прохладный ветер совсем не помогает. Мне хочется, чтобы Джейк Элфорд поцеловал меня. Мне действительно необходимо это. Прости, я тоже начал с предпоцелуйной церемонии. Я закрываю глаза, чтобы не видеть его самодовольную улыбку. Джейк прикусывает мою губу, слегка оттягивает и проводит по ней языком. Мои колени слабеют, и я опускаю ладонь на его грудь, чтобы удержаться на ногах. Джейк снова прикусывает мою губу, на этот раз чуть сильнее. Низ живота приятно сводит, сердце подпрыгивает, а моя ладонь съезжает, проскальзывая от его груди к животу. Это действие заставляет Элфорда рвано выдохнуть прямо мне в губы. «Чёрт!» — шепчет он и целует меня. Глубоко и нежно. Так, словно ждал этого момента очень много лет. Так, словно мои губы — единственное, что имеет смысл. И я отвечаю тем же. Баллончик выпадает из моих пальцев и катится по асфальту. Этот звук эхом отражается от арочного свода моста. Пока летучие мыши в моем животе устраивают настоящую бойню, я поднимаю руки и обнимаю Джейка за шею. Я будто нахожусь не здесь, а в парке аттракционов. Несусь вверх-вниз на молнии и не знаю, что будет за очередным поворотом. Постепенно поцелуй становится глубже, требовательнее, яростнее, грязнее. Я совру, если скажу, что мне это не нравится. Я испытываю странное чувство, похожее на голод. И я точно знаю, что могу утолить этот голод только с помощью Джейка Элфорда. Запускаю пальцы в его мягкие волосы на затылке и прижимаюсь ближе. Задеваю зубами колечко в губе, и дыхание Джейка вдруг становится прерывистым. «Извини», — шепчу я, переживая, что сделала больно. Я чувствую его улыбку сквозь поцелуй. «Не извиняйся, Микаэла, тем более за это». Руки Джейка внезапно оказываются на моих бедрах. Не прерывая поцелуя, он отрывает меня от земли, и я скрещиваю щиколотки за его спиной. Скейт с грохотом катится в сторону. Джейк делает несколько шагов, а затем моя спина впечатывается в стену. И остается надеяться, что мы не влипли в мое имя, выведенное краской. Зажатая между опорой моста и Джейком Элфордом, я совсем не боюсь рухнуть на землю, но все равно крепко сжимаю его руками и ногами, словно страшусь, что он может уйти. Глупо отрицать, что Джейк хорош в поцелуях. Слишком. И он точно знал, о чем говорил тогда, в машине. Джейк продолжает катать меня на эмоциональных горках. Его губы движутся то медленно и нежно, то требовательно и властно, то трепетно и почти невесомо. И у меня голова идет кругом. Я действительно не знаю, чего ждать от него в следующую секунду. Разум кричит мне остановиться, взять перерыв и все обдумать. Но сердце и тело говорят обратное. Когда Джейк прерывает поцелуй, я испытываю почти болезненное разочарование и не нахожу в себе сил открыть глаза. В прохладном воздухе пахнет краской и парфюмом Джейка с нотками горького шоколада. Наши губы все еще касаются друг друга. Мы оба тяжело дышим, а пульс гремит в ушах, пока я пытаюсь осознать произошедшее. Что это было? И почему было так хорошо? «Эй, Рамерес!» — шепотом зовет Джейк. «Спишь?» Усмехнувшись, я поднимаю тяжелевшие веки и встречаюсь с карими глазами Элфорда. Они темнее обычного. В полумраке моста кажутся почти черными. На его лоб спадает непослушная прядь, и я поправляю ее, а затем провожу подушечками пальцев по его скуле. «Кажется, и правда сплю». Выдыхаю я, спускаясь пальцем к линии челюсти. «Я когда-нибудь говорила тебе, что ты вырос офигенски красивым?» «Офигенски красивым? Ну, я понял», — он кивает. «Все-таки надышалась краской, да?» Рассмеявшись, я пожимаю плечами. «Но это правда». «Тогда правда за правду». Он проскальзывает своей щекой по моей и склоняется к уху. Я представлял этот момент сотни, если не тысячи раз. Но реальность превзошла все ожидания. Офигенски превзошла. «О боже». Джейк отстраняется от стены, позволяя мне встать на ноги, но не отходит. Опустив ладонь на мою талию, он обхватывает пальцами мой подбородок и заставляет посмотреть в глаза. «Разобралась с ответом на уравнение?» «Кажется, да, но он меня пугает». «Тогда не торопись. У нас полно краски, и мы можем вернуться сюда в любой момент, чтобы ты смогла написать верное для тебя решение». «Мне жутко не хочется уходить отсюда, но пора собираться на вечеринку. Если мы опоздаем, Долли оторвет нам головы. Этот вечер для мамы, и все должно пройти идеально. Я хочу, чтобы сегодня она не думала о проблемах, счетах, работе и долгах. Хочу, чтобы она улыбалась весь вечер. А я весь вечер буду думать только о ней. И ответы для себя начну искать завтра».